Глава 15. Фэн. «Я иду на прогулку», — прошептала Фэн Белли, которая спала, закинув руки назад и обнажив подмышки. Сейчас мисс Росси казалась кроткой и ранимой и напоминала ребенка, который весь день вел себя несносно, но во сне снова превратился в невинного ангелочка. Раздражение после вчерашней ссоры никуда не делось, но Фэн понимала, что сейчас не время обсуждать случившееся. Придется подождать до возвращения домой. «Пойдем со мной, если хочешь», — добавила она. Белла повернулась на бок. «Я не выйду из дома раньше 10». Фэн схватила рюкзак и выскользнула из комнаты, чувствуя облегчение. Белла только бы и делала, что жаловалась на тяжесть ноши и усталость из-за того, что идти так далеко. В итоге они вернулись бы раньше. Внизу в гостиной кто-то настежь распахнул ставни, впустив в дом аромат жасмина и мягкий утренний свет. Лекси стояла у бассейна, в асане собака мордой вниз, поочередно опуская пятки на коврик. Анна сидела около парапета, уткнувшись в книгу и поставив рядом с собой френч-пресс с кофе. Фэн повернулась к двери и заметила свою фотографию, ту самую, что накануне схватила Белла. Желудок скрутился в тугой узел. «Нет, этому снимку тут не место». Пересилив себя, Фэн взяла в руки рамку, чтобы рассмотреть изображение получше. Здесь ей всего 19, совсем юная и неопытная. Захотелось предупредить эту широко улыбающуюся, беззаботную девчонку. «Будь осторожна, ты не знаешь, что ждет тебя впереди». Грудь сдавила, руки задрожали, и Фэн усилием воли вернула себе самообладание. «Бояться нечего. Все кончено, осталось в прошлом». Она справилась и стала сильнее. Девушка снова взглянула на фотографию и услышала его голос. «Ты просто отвратительна!» Она стремительно шагнула к буфету, засунула снимок подальше в его недра, захлопнула дверцу и вытерла руки о шторы. Пошел он к черту. Фэн глубоко вздохнула. «Точно не возражаешь, если я пойду с тобой?» Она обернулась. Робин присела на корточки у входной двери, зашнуровывая туристические ботинки. Фэн совсем забыла, что позвала ее. Честно говоря, она предпочла бы незаметно выскользнуть из дома и прогуляться в одиночестве. Но Робин уже собрала рюкзак и выглядела такой воодушевленной, что Фэн смогла ответить только: «Нисколечко». Свежий утренний воздух пропитался хвойным ароматом. Девушки двинулись по извилистой тропинке. Солнце еще не вышло из-за гор, так что примерно с час они будут идти в тени. Дорожка петляла среди зарослей кустарника и кипарисов, из-под ног поднимались облачка пыли. Робин шла рядом, перебирая незагорелыми ногами. Ее собранные в хвост волосы раскачивались в такт шагам. Где-то вдали раздался звон колокола, эхом разнесшийся по окрестностям. «Здесь есть церковь?» — спросила запыхавшаяся Робин. «На северном склоне горы расположен монастырь. Я видела его лишь издалека. Женщинам вход на территорию воспрещен». «Почему?» «Полагаю, чтобы не искушать монахов. Они должны сохранять чистоту помыслов», — со скептичным выражением на лице ответила Фэн. Она относилась к церковным запретам без особого пиетета. Строгое религиозное воспитание дало плоды в виде чувства вины и стыда по поводу сексуальной ориентации. Потребовалось много лет, чтобы избавиться от нежелательного багажа. Дорожка сузилась, и Фэн пошла впереди. На потрескавшейся от жары земле цвел тимьян. Из-под камня выскочила ящерица, пересекла тропинку и скрылась в зарослях колючего кустарника. «Спасибо, что пригласила», — сказала Робин. «Как же хорошо идти, когда не нужно постоянно останавливаться, чтобы поднять игрушку, понаблюдать за муравьями или уговаривать Джека шагать дальше, обещая в награду рисовые хлебцы». Фэн рассмеялась. «А у тебя есть время на такие прогулки?» Робин вздохнула. «Нет, и мне этого не хватает. В университете я состояла в альпинистском клубе и просто бредила горами. Даже после окончания я все выходные пропадала в Брекон-Биконс. Невероятный, нетронутый человеком уголок. Весной там просто потрясающе. Затем я познакомилась с мужем, теперь бывшим, и забросила альпинизм. Сноска. Брекон-Биконс. Национальный парк, который находится на территории 4 горных хребтов и располагается в южной части Уэльса. «Может, пора завести новые привычки?» «Пора», — ответила Робин, и Фэн по голосу поняла, что она улыбается. «Лекси сказала, что ты тренер. Вероятно, я проезжала мимо твоего спортклуба. Он в Вестборне?» «Да, как раз там, где заканчивается одностороннее движение». «А в окне горшок с огромным бамбуком?» «Даже два». «Я проезжаю мимо по дороге на работу. Я живу в Брэнксами». «Вот это номер! Это же рядом с домом Беллы, да?» После некоторого молчания послышался ответ. «Да». Белла редко говорила о Робин и всячески давала понять, что продолжает общаться с такой скучной личностью исключительно из-за Лекси. «Белла пришла к тебе в клуб? Вы так познакомились?» «Мы встретились в продуктовом магазине. Ничего романтичного». «Смотря с чем сравнивать. Мы с бывшим мужем пересеклись в очереди на педикюр». Фэн расплылась в улыбке. «Да, по сравнению с этим, отдел консервированных продуктов — очень гламурное место. Правда, мы познакомились при весьма печальных обстоятельствах. В магазин пришла милая пожилая женщина по имени Пенни, и у нее случился инсульт. Белла стала первой, кто оказал помощь несчастной. Твоя подруга держалась так спокойно и уверенно. Она поддерживала старушку, даже голос ни разу не дрогнул. Я должна была догадаться, что Белла — бывшая медсестра». «Да, она хорошо знала свое дело», — подтвердила Робин. Фэн взглянула на безмятежное лицо спутницы и подумала. «Она ничего не знает». И продолжила рассказ. «Приехала скорая. Белла пообещала Пенни, что свяжется с ее дочерью. Нужная улица находилась совсем рядом с моим домом, поэтому я отвезла Беллу и ждала в машине, пока та сообщала печальные новости. А потом мы сидели в автомобиле. Наверное, приходили в себя. Я ждала, что Белла что-нибудь скажет, и вдруг заиграла какая-то старая песня, кажется, группы TLC. Я хотела переключиться на другую волну, когда моя новая знакомая сказала: «Обожаю эту композицию!» И начала воодушевленно подпевать, совершенно не попадая в мотив. Робин широко улыбнулась. «Наверное, это водопады?» «Точно!» Фэн откинула голову назад и расхохоталась. «Хорошо, что авиакомпании устанавливают ограничения по багажу, иначе Белла притащила бы сюда свою караоке-систему». «Караоке оказалось в черном списке Лекси. Она так и сказала: никакой фаты, никаких стриптизеров и никакого караоке». Робин громко и звучно рассмеялась. Фэн это понравилось. Тропинка резко пошла в гору. «Почему ты решила стать тренером?» — спросила Робин. Фэн собиралась было выдать стандартный ответ — мол, она любит помогать другим на пути к фигуре мечты. Но, возможно, из-за быстрой ходьбы, дарящей ощущение свободы, неожиданно призналась. Несколько лет назад мне пришлось пережить весьма неприятные события. Она посмотрела поверх скал на виллу, пытаясь отогнать мрачные воспоминания. Тогда я утратила жизненные ориентиры и уверенность в себе. Я плохо выглядела, отвратительно питалась. В тот момент я мало кого знала в Борнмуте, поэтому начала подолгу гулять по морскому берегу, просто потому что это лучше, чем сидеть и ничего не делать. Не сбавляя шага, Фэн продолжала. Я постепенно приходила в форму и однажды надела кроссовки, решив пробежать участок пути. Не знаю, в чем причина, то ли в выбросе эндорфинов, то ли в том, что физическая активность в принципе положительно влияет на организм. Постепенно я начала думать, что снова становлюсь самой собой. Я сбросила вес, почувствовала себя сильнее и счастливее. Тропинка стала шире, и девушки пошли рядом. Меня заинтересовала взаимосвязь между духом и телом. Я начала читать литературу по этой теме, многое узнала о питании и механизме выработки и сохранения полезных привычек. Затем накопила денег и выучилась на персонального тренера по фитнесу. Пару лет поработала в других клубах, а затем решила рискнуть и открыть собственное дело. Помещение у меня крошечное, но мне там очень нравится. Во время обеденного перерыва я могу сходить на пляж, да и клиенты просто чудесные. «Кто к тебе ходит?» — спросила слегка запыхавшаяся Робин. Фэн пошла чуть медленнее. «В моем клубе ты не увидишь любителей накачаться, чтобы выставить в соцсети свои фотографии с кубиками на прессе. Мои клиенты — мамочки, пожилые люди, подростки, те, кто хочет быть на одной волне со своим телом». Робин заулыбалась. «Мне это нравится. Иногда кажется, что современная жизнь предрасполагает к тому, чтобы быть не в форме. Кругом автомобили, метро, эскалаторы, лифты. Мы слишком мало двигаемся. Правильно питаться тоже непросто. На каждой улочке поджидают кофейни и рестораны быстрого обслуживания. Многие живут в квартирах, у них даже нет сада, куда можно было бы выйти и подвигаться. Поэтому люди начинают искать место, где можно заняться спортом. Обычно ходят 1-2 раза в неделю в зал с тренажерами или на групповые занятия. Я стремлюсь помочь другим проанализировать свои привычки и стиль жизни и понять, как включить физическую активность в свое стандартное расписание». Фэн вдруг подумала, не слишком ли много болтает. «Прости, я что-то разошлась». «Это чудесно. По-моему, именно то, что мне нужно». Фэн взглянула на спутницу. «Заглядывай ко мне в клуб». Робин улыбнулась. И как раз в этот момент из-за вершины горы показалось солнце и осветило ее лицо. С радостью. «Друг — это тот, кто тебя понимает. Он знает, что ты заедаешь стресс хлебом с бутербродной пастой, одержим канцтоварами и хранишь запас шоколада на черный день. Друзья знают, когда и с кем ты впервые поцеловалась, под какую песню выйдешь танцевать и почему начинаешь плакать, когда поет Дэвид Боуи. Время провождения с близкими по духу людьми влияет на биохимические процессы в организме. Коктейль из гормонов счастья, окситоцина, дофамина и серотонина способствуют поднятию настроения. Исследования доказали, что дружба положительно влияет на нейронные связи и эмоциональный интеллект. Можно даже утверждать, что друг — это лекарство. Но любой биохимик скажет вам, что средство, излечившее одного, может стать ядом для другого.